Неразумный, водимый страстями, когда, будучи движим гневом, растревоживается, спешит без рассуждения бежать от братьей. Когда же плотью разжигается, тогда, раскаиваясь, паки прибегает и вступает с ними в беседу. Благоразумный же в том и другом случае поступает иначе. В случае рассерчания, отсекши причины возмущения, освобождает себя от огорчения на братьей. В случае похотливости воздерживается от бессловесных позывов и праздных бесед. Во время искушений не оставляй монастыря своего, но мужественно переноси волнование помыслов, особенно наводящих печаль и уныние, ибо таким образом, благопромыслительно быв искушен скорбями, возымеешь твердую надежду на Бога. Если же оставишь оны, то окажешься неискусным, немужественным и непостоянным. Если желаешь не отпасть от любви божественной, то ни брата своего не допусти уснуть в огорчении на тебя, ни сам не усни в огорчении на него, но иди, примирися с братом твоим, и, возвратясь, с чистой совестью принеси Христу дар любви в прилежной молитве. И если, по словам божественного апостола, все дары духа имеющие, любви же не имеющие, никакой не получает пользы, то какое должны мы употребить чаяние, чтобы стяжать ее? Если любовь искреннему зла не творит, то завидующий брату, приводимый в печаль его добрую славу, помрачающий злоречием имя его или по злонравию наветующий на него, не делает ли себя чуждым любви и повинным вечному осуждению? Если любовь есть исполнение закона, то пометозлобствующий на брата, уготовляющий ковы ему, проклинающий его и радующийся падению его, не есть ли законопреступник и не достоин ли вечной муки? Ежели оклеветающий брата и осуждающий брата оклеветает закон и осуждает закон, закон же Христов есть любы, то клеветник не отпадет ли от любви Христовой? И не делается ли он сам для себя виновником муки вечной? Не предавай слуха твоего языку клеветника, ниже языка твоего слуху, любящего злоречия с удовольствием, говоря или слушая речи против ближнего, да не отпадешь от любви божественной и не окажешься чуждым вечной жизни. Не принимай укоризны на отца твоего и не поощряй того, кто его бесчестит, да не прогневается на дела твои Господь и потребит тебя от земли живых. Загради уста клевещущему в уши твои, да не согрешишь с ним двойным грехом, и сам приучась к сей страсти пагубны, и ему не препятствуя поносить ближнего. «Аз же глаголю вам, — говорит Господь, — любите враги ваши, добро творите ненавидящим вас, и молитесь за творящих вам напасть». Для чего заповедал он сие? Для того, чтобы высвободить тебя от ненависти, огорчения, гнева, пометозлобие и сподобить величайшего стяжания совершенной любви, которое невозможно иметь тому, кто не всех человеков равно любит, по примеру Бога, всех человеков равно любящего и хотящего всем спастися и в познание истины прийти. «Аз же глаголю вам, не противитесь злу, но аще кто тебя ударит в десную твою ланиту, обрати ему и другую, и хотящему с тобою судитеся и ризу твою взяти, отпусти ему и срочицу. И аще кто тебя поймет по силе поприще едино, иди с ним два». Для чего? Дабы и тебя сохранить безгневным, бестревожным и неогорченным, и его твоим незлобием научить, и обоих вас подвесть под иго любви, яко благ Господь. Каким вещам были мы когда-нибудь пристрастны, о тех носим и страстное воображение. Почему побеждающий страстное воображение, конечно, презирает и вещи воображаемые? Потому что брань с воспоминаниями о вещах столько же труднее брани с самими вещами, сколько грешить мыслью удобнее, нежели самым делом. Из страстей иные суть телесные, иные душевные. Телесное тело получает повод, а душевное — от внешних предметов. Те и другие отсекает любовь и воздержание. Та душевная, а эта телесная. Иные страсти принадлежат к раздражительной силе души, а иные — к вожделевательной. Те и другие возбуждаются чувствами. Возбуждаются же тогда, когда душа находится вне любви и воздержания. Труднее преодолевать страсти раздражительной силы души, нежели вожделевательной, потому что против них от Господа и врачество дано сильнейшее — заповедь о любви. Все другие страсти касаются только или раздражительной части души, или вожделевательной, или же мыслительной, как, например, забвение и неведение. А уныние, охватывая все силы души, вдруг одним духом приводит в движение почти все страсти, почему оно и тяжелее всех других страстей. Добре уба Господь, подав противу оного врачество, говорит: «В терпении вашем стяжите души ваши». Не бей никогда никого из братьев особенно безвинно, дабы он, не снесший скорби, не удалился, и тогда ты никогда не убежишь от обличения совести, которое всегда будет причинять тебе печаль во время молитвы и отгонять ум от дерзновения к Богу. Не терпи приносящих тебе соблазны подозрений на какого бы то ни было человека, ибо допускающий до себя каким-либо образом соблазны от приключений, произвольно или непроизвольно случающихся, не ведают пути мирного, который через любовь ведет к познанию Бога любителей своих. Тот еще не имеет совершенной любви, кто располагается к людям, смотря по нравам их, одного любя, другого ненавидя за то или другое, или одного и того же человека иногда любя, иногда ненавидя по тем же причинам. Совершенная любовь не разделяет единого естества человеков по различным их нравам, но всегда, смотря на оное, всех человеков равно любит. Добрых любит как друзей, а недобрых как врагов, благодетельствуя им, долготерпя, перенося ими перечиняемое, отнюдь не отплачивая им зла, но даже страдая за них, когда случай востребует, дабы, если возможно, соделать и их себе друзьями. Но если и невозможно, она все же не отступает от своего расположения к ним, всегда равно являя плоды любви всем человекам. Так и Господь наш, и Бог Иисус Христос, являя свою к нам любовь, пострадал за все человечество и всем равномерно даровал надежду воскресения, хотя, впрочем, каждый сам себя делает достойным или славы, или мучения адского. Неравно ни во что вменяющий славу и бесславие, богатство и убожество, утехи и горести, не достиг еще совершенной любви. Совершенная любовь не только сие все ни во что вменяет, но и самую временную жизнь и смерть. Послушай достигших совершенной любви, что говорят они, кто ны разлучит от любви Божией, скорбь или теснота, или гонение, или глад, или нагота, или беда, или меч, яко же есть писано, и яко тебе ради умерщвляемы есть мы весь день. Вменихумся, яко овцы за колени, но во всех сих препобеждаем за возлюбльшиканы. Известихся бо, яко ни смерть, ни живот, ни ангели, ни начало, ни же силы, ни настоящая, ни грядущая, ни высота, ни глубина, ни инакая тварь возможет нас разлучить от любви Божией, еже во Христе Иисусе Господе нашим. О любви к ближнему послушай опять, что они говорят. Истину глаголю о Христе, не лгу послушествующими совести моей Духом Святым, яко скорбь мне есть веле, и непрестающая болезнь сердцу моему. Молил быхся, бо сам осотлучен быть от Христа по братьи моей, сродницах моих по плоти, и же суть Израильте, и так далее. Так же говорил и Моисей, и другие святые. Кто не вменяет ни во что честолюбие и сластолюбие, и их возвращающего, и ради их порождающегося сребролюбия, тот не может отсечь причин гневного раздражения, а не отсекающий их, не может достигнуть совершенной любви. Смирение и злострадание, телесные лишения, освобождают человека от всякого греха, потому что то отсекает страсти душевные, а это телесные. Так поступал блаженный Давид, как видно из следующей молитвы его к Богу: «Вишь смирение мое и труд мой, и остави все грехи мои». Через заповеди Господь исполняющих оные делает бесстрастными, а через божественные догматы дарует им свет ведения. Все догматы или о Боге говорят, или о видимых и невидимых творениях, или о явленном о них промысле и суде. Милостыня врачует раздражительную часть души, пост иссушает похоть, молитва очищает ум и уготовляет его к созерцанию сущего. Ибо по силам души Господь дал нам и заповеди. «Научитесь от меня, — глаголит Господь, — яко кроток есмь и смирен сердцем». Кротость предохраняет раздражительность от возмущения, а смирение освобождает ум от надмения и тщеславия. Страх Божий двояк. Один рождается от угроз наказанием, от которого порождается в нас по порядку воздержание, терпение, упование на Бога и бесстрастие, из коего любовь. Другой сопряжен с самою любовью, производя в душе благоговение, чтобы она от дерзновения любви не дошла до пренебрежения Бога. Первый страх, любовь совершенная, изгоняет вон из души ее стяжавшей и не боящейся уже муки. А второй, как сказано, она всегда имеет сопряженным собою. Первому приличествуют следующие слова Писания: «Страхом Господним уклоняется всяк от зла, и началу премудрости страх Господень». Ко второму: «Страх Господень чист, пребывая век века, и несть лишение боящимся Его». «Умертвите убо уды ваши, я же на земли, блуд, нечистоту, страсть, похоть злую, и лихоимание, и прочее». Землей назвал здесь апостол плотское мудрование, блудом — грех делом совершаемый, нечистотою — соизволение на оный, страстью — страстный помысел, похотью злою — простое принятие помысла похотного, лихоиманием — вещество, порождающее и возвращающее страсть. Все сие — как члены мудрования плотского повелел умертвить божественный апостол. Сперва память вносит в ум простой помысел, и если он замедлит в нем, то от сего приходит в движение страсть. И если не истребишь страсти, она преклоняет ум к соизволению. А когда и сие произойдет, тогда доходит уже до греха и делом. Посему-то премудрый апостол, пиша христианам, обратившимся из язычников, во-первых, повелевает прекратить совершение греха делом, а потом, подвигаясь обратно прежнему порядку, доходить и до причины оного. Причина, порождающая и возвращающая страсть, как выше сказано, есть лихоимание, которое, по моему мнению, здесь означает пресыщение, яко мать и питательницу блуда. Ибо лихоимание не только в отношении к имению, но и в отношении к пище – зло. Как и воздержание, не только в отношении к пище, но и в отношении к имению – добро. Как птица, привязанная за ногу, начавши подниматься вверх, стягивается опять на землю, влекомая за верфь, так ум, не достигший еще бесстрастия, хотя и воспаряет к познанию небесных вещей, но влекомый страстьми, стягивается опять на землю. Когда ум совершенно от страстей освободится, тогда он и к созерцанию сущего непреткновенно шествует, направляя путь к познанию Святые Троицы. Когда ум чист, то, получая понятие о вещах, возбуждается к духовному созерцанию оных. Сделавшись же нечист по разленению, помышление о других вещах воображает просто, а воспоминая что-либо человеческое, превращает то в срамные и злые помыслы. Если никогда во время молитвы не осаждает ума твоего никакое помышление мирское, то знай, что ты не вне области бесстрастия. Когда душа начнет чувствовать себя здравою, тогда начнет и сновидение иметь чистое и безмятежное. Как чувственное око привлекается красотой вещей видимых, так чистый ум — познанием невидимых. Невидимым я называю бестелесное. Великое дело не пристращаться к вещам, но гораздо более быть бесстрастным к воображениям их, ибо через помыслы брань с нами злых духов более жестокая брань через самые вещи. Преуспевающий в добродетелях и обогатившийся ведением, как видящий уже вещи, как они по естеству суть, всегда все делает и говорит по здравому разуму, отнюдь не уклоняясь от него. Ибо, судя по тому, благоумно или неумно пользуемся мы вещами, бываем мы или добродетельны, или порочны. Признак совершенного бесстрастия есть тот, когда и во время бодрствования, и во сне представления вещей всегда всходят на сердце простыми. Исполнением заповедей ум совлекается страстей. Духовным созерцанием видимого совлекается страстных о вещах помыслов. Познанием невидимого отрешается от созерцания видимых вещей. Наконец, познанием Святой Троицы и от самого ведения вещей невидимых. Как солнце, восходя и освещая мир, являет и себя, и освещаемые им предметы, так солнце правды, воссиевая в чистом уме, являет и себя, и разумение всего от него бывшего и быть имеющего. Бога знаем мы не по существу его, но по великолепию творений его и его о них промыслу. В них, как в зеркале, видим мы беспредельную его благость, премудрость и силу. Чистый ум пребывает или в простых помышлениях о вещах человеческих, или в естественном созерцании видимого, или в созерцании невидимого, или в свете Святые Троицы. Бывая в созерцании вещей видимых, ум исследует или естественные их свойства, или то, что знаменится ими, или же ищет самую их причину. Упражняясь же в созерцании вещей невидимых, он ищет узнать естественные свойства оных, причину бытия их, и что из сего следует, и какой о них промысел и суд Божий. Когда же бывает в Боге, то сперва от пламенной любви ищет разумение естества его, но утешение находит при сем, не из познания того, что есть в нем, ибо сие невозможно и невместительно равно для всякого сотворенного естества, а утешается познанием того, что окрест его, как-то вечности, беспредельности, неописанности, благости, премудрости и силы вседетельной, всепромыслительной и всесудительной. И то только в нем всякому постижимо, что он беспределен, и самое познание недоведомости его есть ведение, превосходящее ум. Как сказали мужи сильные в богословии, Григорий и Дионисий.